который сделал попытку расколоть советское государство и развести народы по национальным квартирам. Поэтому президент откашлялся и глотнул воды из стакана, покрытого салфеткой. Гелий потряс головой, совершенно не понимая смысла сказанного. В мозгу застряла единственная фраза про удар возмездия. Тем временем президент еще раз откашлялся и сделал второй глоток. Аккуратно положил салфетку на место и заговорил хрипловатым чужим голосом. Поэтому, как главнокомандующий вооруженными силами Союза Советских Социалистических Республик, приказываю: первое. Привести в полную боевую готовность стратегические ядерные силы страны и откорректировать ранее намеченные цели согласно боевого расчета. Второе. Привести в полную боевую готовность противовоздушные силы и отразить ядерный удар противника, используя для этой цели все возможности и средства, имеющиеся в распоряжении. Третье. Специальным подразделением ядерного сдерживания включить первую ступень систем удара возмездия. Дальше Гелий ничего не услышал. То ли снова пропал звук, то ли от внезапной тишины зазвенело в ушах. Президент все еще говорил и улыбался. Третий пункт приказа касался непосредственно центра и его Карагода. Инструкция не исключала прямого обращения главкома к войскам с подобным приказом, затем продублированным по специальным средствам связи. Значит, оперативный дежурный сейчас получит соответствующий сигнал. Включить первую ступень системы означало привести в действие специальный спутник автоматического оповещения на орбите, задать ему новые, непредсказуемые противником параметры и перевести в боевое положение. Далее потребуется всего лишь подать кодированный сигнал-команду, по которой спутник связи перейдет под управление особой программы компьютерного центра, составленной благодаря экстраординарным способностям слухача. И можно уже больше не подниматься на поверхность Земли, поскольку ее, этой поверхности, не будет. В бункере существовали суперсовременные системы жизнеобеспечения, рассчитанные на 99 лет. Здесь было все, от зубных щеток и скота, всякой твари по паре, до ядерного энергоблока, законсервированного в одном из многочисленных боксов, где Гелий за время работы даже не успел побывать. Под землей на 99 лет останутся 43 человека, включая внутреннюю охрану. Из них 9 молодых женщин, связисток и операторов компьютерного центра. Что делать потом, как жить эти долгие годы, станет известно, когда удар возмездия достигнет цели и со спутника связи поступит шифр-пароль, с помощью которого можно будет найти и открыть сейф, где хранятся дискеты со специальной программой на будущее. Гелий продолжал сидеть в кресле, тупо глядя на первое лицо и мысленно протягивая эту цепочку действий, как студент перед экзаменом. Кажется, отключился или испортился кондиционер. В комнате становилось душно, а из приоткрытой двери санузла ощутимо потянуло сероводородом. Было полное ощущение, что время остановилось. От оперативного дежурного не донеслось ни звука. а должен уже получить.